Глава 10. «Рад вас видеть, господа. Как адмирал Константин Константинович? Василий Васильевич, вижу, корабль у вас в полном порядке». Фелькерзам обменялся крепкими рукопожатиями с начальником штаба эскадры капитаном первого ранга Клопье де Колонгом и командиром броненосца Игнациусом. Встречали контр-адмирала на борту флагманского броненосца князь Суворов с должным почетом. На трапе приняли фалрепные матросы и, придерживая под руки, как драгоценную фарфоровую вазу, подняли на борт корабля, пройдя рядом со средней башней, из которой угрожающе топорщили стволы 152-миллиметровые пушки. Понятное дело, что Рожественский по своему статусу никогда бы не вышел на верхнюю палубу. Служа вместе с ним на Балтике, Фелькерзам не помнил, чтобы Зиновий Петрович проявлял талику уважения к подчиненным ему офицерам, а матросов так вообще крыл площадной бранью по любому случаю. А за 7 с хвостиком месяцев плавания характер командующего совершенно испортился, и служба на флагманском корабле стала воистину каторжной. Экипаж превратился в сборище неврастенников. Такое моментально чувствуется. Достаточно было взглянуть на лица офицеров и нижних чинов. А это очень плохо, когда командующего боятся больше, чем неприятеля. Хуже только ситуация, когда при этом подчиненные полностью разуверились в полководческом таланте собственного начальства и не ставят его ни в грош, несмотря на репрессии. «Его превосходительство ожидает вас в салоне», — негромко произнес начальник штаба. Глаза у него были тоскливые. Клопье де Колонг был низведен адмиралом до составителя приказов, вроде управляющего канцелярией, и потому являться одним из руководителей эскадры просто не мог, как и разрабатывать планы. Затурканный и задерганный Рожественским Константин Константинович превратился в очередного болванчика. А такие только слепо выполняют приказы и перестают думать над ними. А это плохо. Очень плохо, когда сам командующий перестает опираться на работу штаба. Слишком велик риск ошибки у одного человека, пусть и облеченного немаленькой властью, здесь, на краю океана, практически диктаторской. «Я вижу, что ваше превосходительство оправились от болезни. Глаза заблестели, румянец на щеках появился». Игнациус внимательно посмотрел на Фелькерзама и, как показалось тому, с нескрываемой надеждой. Василия Васильевича контр-адмирал уважал. Тот был хороший моряк и прекрасный художник, редкостное сочетание. И наблюдательный, если увидел изменения, то рано себя отпевать. Видимо, подселение несет в себе выздоравливающий эффект, а это как нельзя кстати. Лишь бы договориться с Рожественским. А вот это труднейшая задача, судя по задерганным до нельзя каперангам, у которых взгляд побитых собак. «Какие у вас ко мне дела, Дмитрий Густавович?» Рожественский бросил на Фелькерзама угрюмый взгляд чем-то постоянно недовольного человека. Сразу возникло ощущение, что, будь его воля, он бы немедленно отправил подчиненного ему контр-адмирала во свояси, да еще с руганью в спину. По лицу Зиновия Петровича прошла судорога, глаза у вице-адмирала красные. Видимо, ночью совершенно не спал. А это плохо, очень плохо. В таком болезненном состоянии, без внутреннего спокойствия, командовать в бою нельзя. «Да, рад видеть ваше превосходительство. Вижу, вы немного оправились от болезни. Однако должен заметить вам, что поторопились преждевременно. Лучше было бы, если дождались полного выздоровления. Вид у вас откровенно больной и немощный». Это был откровенный гаф, и Фелькерзам почувствовал, как в душе закипает гнев. Ему довелось послужить раньше с адмиралом. Но если до этой минуты он спокойно реагировал на его выходки и слова, то сейчас все изменилось. Такого нарочито демонстративного пренебрежения к себе Дмитрий Густавович никак не ожидал. «А чему ты удивляешься? Прекрасный пример, когда из грязи прыгают в князи. И живут такие люди по принципу «я начальник, а ты дурак». А если станешь начальством выше меня, то я буду дураком. Так что смирись и попробуй уговорить этого хама не бросать эскадру на бойню, а постараться выйти из ситуации с наименьшим ущербом. А для этого требуется сущая мелочь — немного изменить планы». Голос в голове звучал негромко и четко, будто собственные мысли — по крайней мере, сам Дмитрий Густавович принимал их как свои и немного обуздал закипающий гнев, стараясь говорить как можно убедительнее и не смотреть в глаза командующего. Такие взгляды люди, подобные Рожественскому, всегда воспринимают как прямое покушение на их власть, а это вызывает лишь недовольство и упрямство. Дипломатии нужно придерживаться, иначе любая миссия будет провальной, а на кону судьба огромной эскадры. «Я вполне способен выполнять приказы вашего превосходительства и вести корабли своего отряда в бой. Как понимаю, в настоящее время вы ведете эскадру к Цусимскому проливу, чтобы там дать сражение японскому флоту. Ведь так, Зиновий Петрович?» «Предположим», — после короткой паузы отозвался Рожественский, недовольно зыркнув глазами, и глуховатым голосом спросил: «А зачем вам знать мои планы, Дмитрий Густавович? Ваше дело — исполнять приказы, отданные мною». «Я их и буду исполнять в точности, ваше превосходительство. Однако осмелюсь заметить, что на флоте служу никак не меньше вашего и приобрел достаточный опыт, чтобы быть услышанным. Чтобы правильно вести сражение, нужно знать план на него командующего, чтобы в случае необходимости предпринимать определенные действия, исходя из соображений вашего превосходительства. Прошу понять меня правильно, Зиновий Петрович. Все же по своему положению я являюсь младшим флагманом эскадры, вашим заместителем, а не сломанной шлюпбалкой». Последние слова вырвались невольно, ведь приходилось сдерживать закипающий гнев, а он, как известно, плохой советчик. Но Рожественский от них побагровел, глаза налились кровью, командующий явно впал в ярость, которая могла выплеснуться в любой момент. «Вижу, что Бэр нарушил мой приказ!» — прорычал вице-адмирал, но Фелькерзам решил опередить его в выводах. «Нет, я просто это знаю. Как и то, что на поднятый на ослябе сигнал, вы бы ответили «оставить до Владивостока». Потому как вздрогнул командующий, Фелькерзам понял, что удар попал в точку. Вряд ли о своих мыслях Рожественский кому-нибудь говорил. Не тот он человек. Слишком скрытный и гордыней обуян. «Вы решили угадывать за меня мои собственные мысли, Дмитрий Густавович?» В голосе командующего послышалась явственная угроза. Ее нужно было немедленно парировать. «Зачем мне гадать, ваше превосходительство, если я это знаю точно? Как и то, что сегодня крейсер «Громобой» подорвется на мине и выйдет из строя до сентября. Правота моя подтвердится, ваше превосходительство. В этом вы сами убедитесь». «Дойду до Владивостока и посмотрю на ваше гадание. А пока советую отправиться вашему превосходительству на госпитальный «Орел» и лечь там для дальнейшего излечения. Вы слишком плохо выглядите, господин контр-адмирал. Длительное плавание нанесло явный ущерб вашему здоровью, телесному и духовному, и в особенности умению размышлять. А гадать на кофейной гуще вы сможете и на берегу». В голосе Рожественского прорвалось раздражение, перемешанное с едким сарказмом. «Я думаю, вашему превосходительству следует немедленно прямо здесь, в кабинете, написать рапорт и передать командование».